Глава 58. Кто она? Майери просто плюхнулась на кровать и натянула подушку на голову. Наконец-то она одна. Эти любопытные господа все жилы из нее вытянули. Девушка даже поразилась, как она ничего лишнего не сболтнула под таким давлением. Хорошо, что ее прежней семье были незнакомы подобные методы дознания, иначе она до сих пор бы прозябала в горах. Невольно Майери испытала восхищение. Ни одной существенной угрозы, ни одной раны, ни одного удара. Да и давление, в общем-то, было шутливым. Но она отчего-то понимала, что на вопросы нужно ответить. Почему? Они бы ничего ей не сделали. Так откуда эта уверенность, что ей придется ответить? Потрясающие манипуляторы. И ехидны. Уши вспыхнули при воспоминании о похождениях развратницы. Сейчас Майяри и ее собственное творение не казалось таким уж оригинально превосходным. Лучше бы уж эта обманка попалась господину Шидаю или хотя бы господину Викону. А то вдруг Харен подумал, что она специально натравила на него именно развратницу. Мол, решила исподволь соблазнить меня, как тогда в тюрьме, демонстрируя обнаженные бедра. Пальцы судорожно вцепились в покрывало. Майяри вытравила за 6 лет свободы в себе стеснительность, но тело свое демонстрировать не любила. Воспитание сложно отбросить. Да еще и Харен своей холодностью и чопорностью так напоминал тех, кто окружал Майяри в прошлом, что невыносимый стыд охватывал девушку при одной мысли, что господин Ранхаш мог заподозрить ее в попытке соблазнения. Стыд перед собой за то, что она позволила себе так унизиться в глазах этого мужчины. «Глупости!» — раздраженно буркнула девушка и перевернулась на спину. Харену плевать. И ей тоже должно быть плевать. Даже извиняться не стоило. Этим она показала, что чувствует за собой вину. Но она же не планировала такое развитие событий. Да, в целом вина за то, что Харена схватили за... Невольно вырвался смешок. За яйца на ней. Она же творец этого бесстыдства. Но так могло не повести не только господину Ранхашу. Из горла опять вырвался смешок, и самоугрызения отступили. Перевернувшись на живот, Майяри уткнулась носом в подушку и весело фыркнула. Интересно было бы даже посмотреть на это нападение. Как отреагировал Харен? Судя по тому, что обманке удалось зайти так далеко, он был в таком ошеломлении, что не сумел ее отбросить. Что он чувствовал? А как повел себя, когда обманка исчезла? Майяри зажмурилась и тихо захихикала. Наверняка он был очень-очень зол. Она бы с большим удовольствием посмотрела на злого Харена. Холодный он ее раздражал. «А что это у нас как на сеновале пахнет?» — раздался в коридоре голос господина Викона. Майяри напряглась и обратилась вслух. «Может, ты сам на сеновале кувыркался и запах с собой принес?» — ехидно отозвался господин Шидай. Девушка опять уткнулась носом в подушку. Оборотни, проживающие вообще, не всегда говорили, что она пахнет сухой травой. А Борий, Майяри сморщила нос от отвращения, утверждал, что от нее несет пылью предгорий. Мертвая трава и пыль. До 16 лет это ее даже расстраивало. Но потом Майяри поняла, что имеет огромное преимущество. Запах одной пыли сложно отличить от запаха другой пыли. Прежние переживания вернулись к ней уже здесь. Боялась, что Видашу не понравится ее настоящий запах. Но он же полюбил ее простой человечкой, у которой запах почти отсутствовал. Если он полюбил ее даже такой, то принял бы и настоящий. Наверное. Майяри перевернулась на бок, а затем и вовсе встала. Мысли о Видаше испортили поднявшееся было настроение, и девушка шагнула к гардеробной, решив взглянуть на то, что ей приготовил господин Шидай. Увиденное вымело все мысли из ее головы. Ранее звонко пустая комната на треть была заполнена одеждой. Ошеломленная девушка медленно прошла внутрь и осмотрелась. Стройные ряды 2 десятков платьев, стопки теплой одежды, нижнего белья, рубашек и чулок. Даже штаны нашлись. И все это вполне приличного кроя, без умопомрачительных вырезов и декольте. Нижнее белье, правда, было невообразимо женственным, но не шло ни в какое сравнение с тем непотребством, которое приносил господин Викон. Боги, да господин Шидай наверняка разорил Харена. Вряд ли он оплачивал это богатство из своего кармана. Майяри даже почувствовала себя неловко, но быстро задавила это чувство. Ничего, она тут находится в самом невыгодном и уязвимом положении. так что может без зазрения совести пользоваться всеми предоставляемыми благами. Наверное. Усилием воли девушка вымела последнее сомнение и прикоснулась к ближайшему платью темно-зеленого изумрудного оттенка. Надо же, как все-таки быстро она отвыкла от прежней жизни. В прошлом ее одежда занимала несколько комнат, а тут два десятка платьев, и это уже много. Отняв руку от ткани, Маяри все же покинула гардеробную, решив, что ей нужно немного привыкнуть к своему более свободному положению в этом доме. Она же теперь не подозреваемая, а помощник в расследовании и может чувствовать себя раскованнее, верно? Собственные сомнения разозлили девушку, и она бросила взгляд на дверь. В желудке засосало, и Маяри нерешительно переступила с ноги на ногу. В непонятных, но спокойных, когда никуда бежать не надо ситуациях, всегда так есть хотелось. Может, Маяри резко себя одернула, а затем тут же отругала. Раз она вынуждена жить в этом доме, то может пользоваться всем, чем хочет. Вот она сейчас пойдет и возьмет то, что нужно. Девушка решительно направилась к двери, взялась за ее ручку, отворила и замерла на пороге. Уверенности как-то поубавилось. Но отступать было стыдно, и Маяри, крадучись, шагнула в полутемный коридор. Ночью неожиданно потеплело, и утро встретило сонаришцев легкой дымкой испарений, таинственно клубящейся в предрассветной темноте. Еще вечером сухо хрустящий снег слипся и влажно скрипел под колесами и копытами лошадей. Протяжно протянул возница и натянул поводья. Экипаж даже не успел остановиться, как дверь его распахнулась, и наружу спокойно вышел Харен. Оборотни, стоящие у дверей гарнизона городской стражи, поспешно вытянулись в струнку и вскинули подбородки. Но начальник прошел мимо них, словно бы вообще не заметив. Едва он скрылся за дверьми, как мужчины обменялись взглядами и озадаченно искривили губы. Новость о триумфальном возвращении Харена быстро облетела весь гарнизон. Да вот только как проверить, правда ли? Те, кто в ту ночь дозор на воротах нес, сперва одно говорили, а после беседы с данной тем трибаном сами себе противоречить начали. В последние дни по Сонаришу такие разные слухи гуляли о том громком деле с ограблением сокровищницы. Уж год, даже более, прошло с того времени, а шум все только нарастает. И непонятно, что творится, а любопытство-то мучает. Правда-то, когда делом столько народа занимается, не утаишь. Но и начальство не лыком шито. Здесь надавит, там пригрозит, а тут и вовсе хитрую ложь пустит. Посчитай, беглая ученица была отловлена еще в конце третьего месяца осени, а народ до сих пор во мнении разделяется, виновата или все же нет. Ходят слухи, что пыталась бежать после этого уже не раз. Да вот несколько дней назад они же сами были направлены в город прочесывать в поисках девчонки. А сейчас вроде как нормально. Они уже и сомневаться стали. А ее ли искали? Или, может, злодеи похитили? А они отбить пытались? Да не очень удачно. Только Харен и сподобился отыскать девку. «Мутят», — осуждающе покачал головой один из мужчин. «Да и пусть мутят», — отмахнулся его товарищ. «Нам-то какое дело?» Харен, запомнивший с прошлого посещения путь, быстро отыскал нужное крыло и постучался в дверь обиталища мага. Послышали шаркающие шаги, брякнул затвор, и дверь отворилась. «Проходите, господин». Господин Абрерий, лучаясь широкой улыбкой, посторонился и пропустил Ранхаша внутрь жарко натопленной комнаты. Вид ее мало изменился с последнего визита Харена. Только вазу с фруктами теперь заменял поднос с пирогом. «Праправнучка принесла», — похвалился маг, заметив, куда смотрит гость. «Еще теплый. Будете?» «Нет, благодарю», — решительно отказался не успевший позавтракать Ранхаш. Он торопился покинуть дом до того, как его хватится Шидай. Вести разговор с магом в его присутствии Харан не хотел. Лекарь опять затеял какую-то свою игру, покровительствуя девчонке. И пока Ранхаш не поймет, что это за игра, никакой новой информации в лапы Шидая он давать не будет. «У меня не очень много времени». «Молодежь, вечно куда-то спешите», — беззлобно рассмеялся старик и взмахом руки предложил Харену присесть. «Я тоже спешил. Бежал куда-то, бежал». «Вы по поводу писем?» «Да, я получил ваше послание с просьбой приехать. Вы что-то нашли?» кое-что нашел», — пропел маг и направился к одному из своих столов. Порывшись в стопках бумаг, господин Абрерий выудил два знакомых квадрата сложенных пергаментов. Ранхаш даже почему-то при их виде испытал радостное облегчение и, вернувшись, сел напротив Харена. «Необычная вещичка», — с энтузиазмом протянул маг. «Девушка очень умна и обладает весьма специфическими знаниями. Я слышал, она перешла в категорию свидетелей». Харит проболтался, но не вините его. Стариковское любопытство сильнее любых тайн. Надеюсь, что девочка действительно невиновна. Будет неприятно потерять такой талант. «Она так сильна?» — нахмурился Ранхаш. «О, сомнений в ее силе у меня не возникало и раньше». Мелко затрясся смехом старик. «Теперь же я не сомневаюсь в ее превосходном уме. Вы просили меня разобраться, сколько магии она вложила в эти игрушки, чтобы примерно понимать, какими силами она располагает». Господин Абрерий постучал пожелтевшим когтем по пергаментам, и Ранхаш кивнул. «Это заняло бы у меня более 2 недель, но мне не пришлось оценивать вложенные силы. Видите ли, она вложила в эти артефакты самый мизер магии, только чтобы активировать их». Насладившись легкой растерянностью Харена и его непонимающим взглядом, маг взял один из пергаментов и развернул его. «Она привязала эти вещички к силе мира!» С трескучим торжеством наконец сообщил старик и затейливо постучал по поверхности листа. По письму стремительно расползлись черные жуки символов, и Ранхаш, хищно раздув ноздри, подался вперед, предчувствуя еще одну разгадку. «Вы можете разнести эти письма на необозримо большие расстояния, но они все равно будут работать, если рядом окажется источник силы мира. А этих источников очень и очень много. Сложнее найти место, лишённое этих сил. Но воспользоваться ими, несмотря на изобилие, почти невозможно. Я знаю только один народ, который умеет это делать». «Хагаресы», — вырвалось у Харена. Нехорошее предчувствие узлом завязалось внутри. «Именно», — подтвердил маг. «Но хагаресы очень ревниво скрывают секреты своего мастерства, особенно те, что связаны с призывом к миру. Насколько я знаю предателей, которые осмелились поделиться с чужаками тайным искусством, наказывают очень сурово, перед тем, как казнить. Да и доверяют знания не каждому. Юных хагаресов начинают учить далеко не сразу и выбирают самых достойных. Собственно, к моменту начала обучения юными их уже назвать нельзя. И вот они умудрялись сохранять эту тайну на протяжении многих веков. А тут молоденькая девушка использует их мастерство в своих трудах». Старик обвел пальцем некоторые из символов. «И не просто использует, а весьма искусно переплетает с обычной магией. Возникает вопрос даже не о том, как ей это удалось, а кто она?» Ранхаш откинулся на спинку кресла и, нахмурившись, уставился в окно, где только-только начинало светать. Хаги с отвращением относятся ко всему хагарескому. О противостоянии между этими двумя народами известно даже маленьким детям. Хаги бы скорее уничтожили хагаресов вместе с их искусством, чем согласились бы его перенять. Да и хагаресы к детям Земли относятся не очень благосклонно. И вряд ли бы решились передать основу своего мастерства одному из Хаги. Но в его доме сейчас находилась девчонка Хаги с хагарескими знаниями. Интересно, она может убрать ограничивающие ее знаки со стен? Внутри зашевелилось беспокойство. «Как вы понимаете, изобретение удивительно», — продолжил маг. «И по методам создания, и по своей уникальности. Ничего подобного я никогда не видел. А я прожил очень длинную жизнь. Даже пережил 2 своих сыновей. За подобную вещичку и сам Хайнис не отказался бы предложить гору золота. Представьте себе, не нужно ждать, когда посланник доберется с письмом. Просто написал строчку в артефакте, и ответ может прийти почти сразу же. Это ошеломляет. И вся переписка сохраняется». Ранхаш резко вскинул голову и пристально уставился на мага. Тот перевернул лист и 3 раза постучал пальцем по его поверхности. Ее мгновенно испещерили многочисленные строки. Харен подался вперед, присматриваясь, и понял, что это даты. Господин Абрери ткнул в первую попавшуюся строку, и на листе появился текст. Письма, разбитые на абзацы и написанные двумя разными почерками. «Надо же! Мальчишка Видаш посмел настолько нагло ему врать!» Внутри едва ощутимо затлела злость. «Я не читал!» — с видимым сожалением протянул маг. «Все же чужая переписка. А я не сыскарь, которому позволено рыться в личном. Но стариковское любопытство нещадно меня мучает. Может, вы пожалеете меня и хотя бы скажете, кто эта девочка?» Ранхаш молча забрал оба артефакта и спрятал их в нагрудном кармане. Старик тоскливо вздохнул, но тут же оживился, когда Харен достал из кармана какую-то тряпку и тряхнул ее перед ним. На стол выпал крохотный камешек. Маг подслеповато прищурился, силясь его рассмотреть. «Это артефакт, скрывающий истинный запах», — представил подношение Харен. «Мне хотелось бы понять, почему мы не смогли найти его при обыске. Обыск проводил Харит, Хаги. Он должен был учуять любой драгоценный камень, даже такой маленький». «Интересно, интересно», — пробормотал старик, вытаскивая из ящика лупу с толстенным стеклом и направляя ее на артефакт. «Наверняка я не ошибусь, если предположу, что здесь та же история, что и с письмами». «Да!» — торжествующе выдохнул он, прижимаясь к лупе глазом. «Символ сокрытия. Причем необычный, опять же хагареский, созданный специально, чтобы скрывать что-то от Хаги». «Вы уверены?» — с сомнением протянул Ранхаш. «О, мой мальчик, не забывайте, что один из моих верных друзей — Хаги». Мак оторвался от разглядывания артефакта и лукаво подмигнул гостю. «Он, как и я, прожил долгую жизнь и не настолько горд, чтобы отвергать умение врага. А я слишком любопытен, чтобы отказываться от знаний. Может быть, вы оставите мне хотя бы это?» «Да, конечно», — рассеянно отозвался Ранхаш. Камня ему жалко не было. Маловероятно, что у Майяри такая ходовая вещь в единственном экземпляре. Да и вообще артефакты он уже начинал недолюбливать. Даже оставил сегодня свои собственные амулеты в схроне. «Господин Абрерий, а может ли Хагарес убрать знаки, оставленные другим Хагаресом?» «Для этого не нужно быть Хагаресом», — ласково улыбнулся маг. «Достаточно быть и просто магом». «Темное». Ранхаш порывисто поднялся на ноги. Харен, уже успевший свыкнуться с мыслью, что девчонка врет, как дышит, а молчанка вообще ее излюбленная игра, попытался представить, что из своих возможностей она скрывает, и каких проблем ему стоит ждать, и воображение как-то разыгралось. Действительно, откуда Хаги может знать хагареское искусство? Может быть, она полукровка? Ранхаш глубоко вздохнул, представив ребенка наполовину Хаги, наполовину хагареса. Могло ли произойти подобное? В этом безумном мире могло произойти что угодно. Возбужденная мнительность окончательно смяла выдержку Харена, и он круто развернулся к выходу. Интересно, девчонка все еще в доме? Или успела расковырять знаки, задурить охрану и в очередной раз смыться? «Доброго дня, господин Абрерий», — торопливо попрощался Харен и шагнул за порог. Старик проводил его веселым взглядом и с самой шкодливой улыбкой добавил. «Магом, с таким же огромным жизненным опытом, как у меня».